но редко к столь интенсивным. И в данном случае, я полагаю, сильное кровотечение было вызвано тем, что покойный неоднократно звал о помощи. Он так и сказал Энди, звал о помощи. Это не был вопрос, но я все равно сосчитала до трех и только потом сказала. Вы думаете, что он там внизу звал на помощь? Собственно, это и все? Нет, сударыня, говорит он. Я не думаю, я полностью уверен. Тут я считать не стала. Доктор МакОлив, говорю, вы думаете, я столкнула моего мужа в этот колодец? Тут я немножечко осадила. Маячные его глаза не просто замигали, а на несколько секунд совсем погасли. Он повертел свою трубку, покрутил, а потом снова всунул в рот и затянулся, а сам голову ломает. Как ему из этого выкрутиться? И Гаррет раньше него заговорил. Лицо у него краснее редиски стало. «Долорес», — говорит, — «уверен, никто не думает, то есть никому и в голову не приходит, что...» «Нет», — перебивает МакОлив, — «мне пришло. Вы понимаете, миссис Сент-Джордж, это моя обязанность». «Да хватит меня, миссис Сент-Джордж, да миссис Сент-Джордж называть, говорю я. Если вы думаете обвинить меня, что я сначала мужа в колодец столкнула, а потом стояла и слушала, как он на помощь зовет, так валяйте, называйте меня Долорес». Я не то чтобы хотела его снова сбить, Энди, но провалиться мне, если у меня это снова не получилось. Второй раз за две минуты. Думается, со времен медицинского училища его еще никто так не конфузил. «Никто вас ни в чем не обвиняет, миссис Сент-Джордж», — говорит он сухо так, а в глазах я у него читаю «пока еще». «Вот и хорошо», — говорю, «потому что думать, будто я Джо в колодец столкнула, это, знаете ли, глупость каких мало. Он же тяжелее меня на 50 фунтов, а то и больше. За последние годы он здорово разжирел. И он сразу кулаки в ход пускал. Чуть кто его разозлит. Или просто под руку попадется. Я вам это говорю, потому что была его женой 16 лет. И спрашивайте, кого хотите, вам то же самое скажут». Конечно, Джо давно ко мне пальцем не прикасался.